10. Генерал МакАртур хмурился. «Черт побери, да чего странная и неприятная оказия. Совсем не то, чего он ожидал. Смыться бы отсюда поскорее, под любым предлогом, и к черту все эти посиделки. Но лодка уже ушла. Придется остаться. Подозрительный тип этот Ломбард. Наверняка мошенник. Генерал готов был поклясться в этом».